Начало конца. Нет смысла повторять, что рано или поздно все тайное становится явным. Ханна и Руби и так продержались довольно долго, весь 23-й и начало 24-го года. Но, как любой роман, их история неминуемо шла к концу. Под лестницей зашушукались слуги. Тон задала Кэролайн, новая камеристка Деборы. Маленькая, пронырливая, она перешла к нам из дома скандально известной леди Вентроп. Поговаривали, что игривая леди крутила с доброй половиной лондонских лордов. Кэролайн спровадили к нам с блестящими рекомендациями и кругленькой суммой в кармане после того, как она застала хозяйку в спальне в самом что ни на есть непотребном виде. Самое смешное, что рекомендации ей не понадобились. Слава Кэролайн неслась впереди нее, и Дебора взяла ее не столько мыть и убирать, сколько вынюхивать. Когда знаешь, где искать, найти совсем нетрудно. А Кэролайн та знала. Клочки бумаги со странными адресами, выуженные из камина, прежде чем они успели сгореть. Продавленные ручкой следы записок под вырванной страницей блокнота. Корешки билетов в пустых пакетах. Не мудрено, что под лестницей поползли слухи. Как только Кэролайн намекнула на возможность развода, все сразу же сообразили, что рискует остаться без работы. И тут уж пошло-поехало. У нее хватило ума не расспрашивать меня, да и необходимости особой не было. Кэролайн без труда раскрыла тайну Ханны. Тут была и моя вина. Я потеряла бдительность. Слишком занята была другими мыслями, а то бы живо застукала нахалку и предупредила бы Ханну. Однако в тот момент я оказалась плохой служанкой и проглядела опасность. Погрузилась в свои собственные мрачные мысли, из Ривертона пришли вести об Альфреде. Поэтому первый тревожный звонок прозвучал для нас в тот вечер, когда Ханна собиралась в оперу. Дебора пришла к ней в спальню. Я уже надела на Ханну шелковую комбинацию бледно-розового цвета и как раз укладывала ей локоны, когда в дверь постучали. «Я почти готова, Тедди!» — крикнула Ханна и, глядя на меня в зеркало, выпучила глаза. Тедди был неимоверно пунктуален. Я прихватила шпилькой непослушный завиток. Дверь отворилась. В комнату вплыла Дебора, невероятно эффектная, в красном платье с широкими, как крылья бабочки, рукавами. Облаком красного шелка она уселась на кровать Ханны и закинула ногу на ногу. Мы с Ханной переглянулись. Обычно Дебора в спальню не заходила. «Не терпится увидеть Тоску?» — спросила Ханна. «Дождаться не могу», — подтвердила Дебора. «Обожаю Пуччини». Она выудила из сумочки пудреницу, открыла ее, сложила губы восьмеркой и стерла лишнюю помаду в углах рта. «Так грустно, когда влюбленных разлучает судьба». «В опере мало веселых сюжетов», — согласилась Ханна. «Да», — кивнула Дебора, — «и в жизни тоже». Ханна ждала, сжав губы. «Ты ведь понимаешь, — разглаживая брови перед миниатюрным зеркалом, — продолжала Дебора, — что мне плевать, с кем ты спишь за спиной у моего лопоухого братца». Мы с Ханной снова переглянулись. Я с перепугу уронила на пол шпильку. «Я беспокоюсь только за отцовский бизнес». «Не понимаю, при чем тут бизнес», — сказала Ханна. Голос ее звучал спокойно, но я чувствовала, как часто и неровно она дышит. «Не прикидывайся дурочкой», — посоветовала Дебора и защелкнула пудреницу. «Ты прекрасно знаешь, как много от тебя зависит. Люди доверяют нам, потому что мы слияние двух миров — современного мира, мира бизнеса, и устойчивого, надежного мира твоей семьи. Прогресс и традиция. Рука об руку». «Прогрессивная традиция? Я всегда подозревала, что мы с Тедди — настоящий оксюморон». Примечание. Оксюморон — сочетание противоположных по значению слов. «Не стоит играть словами. В конце концов, ты получаешь от этого брака не меньше, чем мы. После того, что твой отец сотворил с вашим наследством». «Мой отец сделал все, что мог». У Ханны загорелись щеки. «Это теперь так называется?» — вскинула брови Дебора. «Пустить на ветер все свое состояние?» «Папа терял бизнес из-за войны. Ему просто не повезло. «Ну, разумеется», — протянула Дебора. «Война — страшная штука. Так много невезучих людей. Особенно твой отец. Уж так ему хотелось изменить все к лучшему. Он был мечтателем, а ты — реалистка». Она хохотнула, встала, подошла к нам и отпихнула меня от кресла. Оперлась руками на плечи Ханны и, глядя на нее в зеркало, продолжила. «Ни для кого не секрет, что он не хотел отдавать тебя за Тедди. Ты знаешь, что однажды ночью он пришел к моему отцу. Да-да, сказал, что прекрасно понимает, чего тот добивается, и что ты никогда не согласишься». Дебора выпрямилась и улыбнулась со сдержанным торжеством. Ханна глядела в сторону. «Но ты не послушалась, умная девочка. Разбила сердце старого отца, но сделала единственно верный выбор. И правильно. Где бы ты была сейчас, если бы не вышла за моего брата?» Дебора испытующе подняла чересчур сильно выщипанную бровь. «С этим твоим поэтом?» Стоя у гардероба и не зная, как мне добраться до двери, я желала очутиться где угодно, лишь бы подальше отсюда. Ханна побледнела и напряглась, как человек, готовый принять неожиданный удар. «А твоя сестричка?» — не унималась Дебора. «Малютка Эмилин». «Эмилин тут вообще ни при чем», — дрожащим голосом ответила Ханна. «Я тебя умоляю», — воскликнула Дебора, — «что было бы с ней без моей семьи? Бедная сиротка, папочка которой промотал семейное состояние, да и пустил пулю в голову. А старшая сестрица завела интрижку с одним из девочкиных поклонников». «А что будет, если всплывут те веселые фильмы? Подумать страшно». У Ханны затвердела спина. «Да-да, я и об этом знаю. Ты же не думаешь, что у братца есть от меня секреты?» Ноздри Деборы затрепетали. «Да никогда в жизни. Мы же семья». «Чего ты хочешь?» На губах Деборы заиграла тонкая улыбка. «Хочу, чтобы ты поняла, как много мы все потеряем, даже при малейшем намеке на скандал. Почему тебе стоит остановиться?» «А если я не остановлюсь?» Дебора вздохнула, взяла с кровати сумочку Ханны. «Если не расстанешься с ним добровольно, придется вмешаться мне». Она звонко защелкнула сумочку и протянула ее Ханне. «Люди вроде Хантера, творческие натуры, да еще прибитые войной, исчезают почти каждый день, бедняжки. И никого это особо не интересует». Дебора поправила платье и подошла к двери. «В общем так, или избавишься от него сама, или это сделаю я». После такого разговора милая Дульси перестала быть безопасной. Робби, понятное дело, ничего не знал, пока Ханна не передала ему письмо с рассказом об ультиматуме Деборы и адресом, где они должны были встретиться еще один, последний раз. Робби неприятно удивился, увидев вместо Ханны меня. Он недоверчиво взял конверт и, прежде чем его распечатать, с опаской оглядел набережную. Лохматый, небритый, с свалившимися щеками, он беззвучно зашевелил губами, повторяя слова Ханны. Пахло от него так, будто он давно не мылся. Я еще никогда не видела мужчин в таком неприбранном виде и не знала, куда деваться. Молча уставилась на воду за спиной Робби. Он дочитал до конца и поднял на меня глаза. Черные, как ночи, и такие же беспросветные. Я заморгала, отвела взгляд и убежала, как только он сказал, что обязательно придет. Они встретились в последний раз в египетском зале Британского музея, дождливым мартовским утром 24-го года. Я притворялась, будто читаю статьи о Говарде Картере, пока Ханна и Робби сидели на другом конце скамейки у мумии Тутанхамона и старались делать вид, что их связывает исключительный интерес к Древнему Египту. Через несколько дней Ханна велела мне помочь Эмилин, которая собиралась в гости к Фенне. За время пребывания в доме номер 17 Эмилин заняла тут сразу две комнаты. Не было сомнений, что сама она ни за что не упакуется вовремя. Когда Ханна пришла поглядеть, как продвигаются дела, я как раз выгребала зимние вещи с полок, заваленных мягкими игрушками, подарками поклонников. «Ты тоже должна собираться, Эмилин», — сказала Ханна. «А не сваливать все на Грейс». С тех пор, как Ханна вернулась из Британского музея, она разговаривала с заметным напряжением. Эмилин ничего не замечала. Она с головой ушла в свой альбом. Сидела весь день на полу, скрестив ноги, и перелистывала страницу за страницей. Старые билеты, рекламки, фотографии, каракули друзей. «Послушай только», — сказала она, — «это от Гарри. Приходи сегодня к Десмонду, иначе тут будут одни только парни, сам Десси, Клариса и я». Юморист. Бедная Клариса, не стоило ей стричься. Ханна села на кровать Эмилин. «Я буду скучать по тебе». «Знаю», — отозвалась Эмилин, разглаживая помятую страницу. «Но ведь ты понимаешь, что я не могу уехать с вами в Ривертон. Я просто умру там со скуки». «Понимаю». «Не то чтобы мне было скучно с тобой, Ханна», — быстро поправилась Эмилин, сообразив, что ее слова могли показаться обидными. «Ты знаешь, я другое имею в виду». «А правда, смешно, как все переменилось». Ханна непонимающе поглядела на сестру. «В смысле, когда мы были детьми? Это ты все время хотела куда-то убежать. Даже собиралась работать в конторе». Эмилин расхохоталась. «Вот только не помню. Решилась ты поговорить об этом с Па?» Ханна молча покачала головой. «Интересно, что бы он сказал?» «Бедный старый Па. Помню, как жутко я разозлилась, когда ты вышла замуж за Тедди и оставила нас вдвоем. Правда, уже не помню, почему». Она довольно вздохнула. «Как все повернулось с тех пор, а?» Ханна сжала губы, подбирая нужные слова. «Тебе нравится жить в Лондоне, правда?» «Спрашиваешь. Просто шик». «Ну и хорошо». Ханна поднялась, чтобы уйти, но передумала, снова села на кровать. «И ты знаешь, что если со мной что-нибудь случится, похитят марсиане с Красной планеты?» «Я не шучу, Эмми». Эмилин завела глаза к потолку. «Я заметила, ты всю неделю как в воду опущенная». «Леди Клементина и Фенни всегда о тебе позаботятся. Ты ведь помнишь?» «Да, да, да», — нетерпеливо произнесла Эмилин. «Ты говорила уже 1000 раз». «Знаю. Просто так трудно оставлять тебя одну в Лондоне». «Ты меня не оставляешь», — возразила Эмилин. «Я сама остаюсь. И не одна, я буду жить с Фенни». Она неопределенно помахала в воздухе рукой. «В общем, все будет хорошо». «Да», — согласилась Ханна. Она встретилась со мной взглядом и тут же отвела глаза. «Все будет хорошо». Однако не успела она выйти за дверь, как Эмилин сказала. «Что-то я давно не видела Робби». Ханна оцепенела, но откликнулась, не повернув головы. «Действительно, теперь я тоже припоминаю, что он не заходил уже несколько дней. Я его искала, но Баркас тоже куда-то исчез. Дебо рассказала, Робби уплыл». «Правда?» — тут же ощетинилась Ханна. «А может быть, она еще сказала, куда?» «Она не знает», — хмуро ответила Эмилин. «Говорит, ты можешь знать». «Откуда?» — наконец обернулась к сестре Ханна. Она старательно избегала моего взгляда. «Я бы на твоем месте не волновалась. Наверняка пишет где-нибудь стихи». «Он бы не уплыл. Он бы мне сказал». «Не обязательно», — пожала плечами Ханна. «Он всегда вел себя именно так, помнишь? Непредсказуемо, не обязательно. Да и вообще, какая нам разница?» «Тебе, может быть, и никакой, а я его люблю». «Да нет же, Эми», — мягко сказала Ханна. «Это не любовь». «Люблю», — упрямо настаивала Эмилин, — «всю жизнь, с тех пор, как он первый раз приехал в Ривертон и перевязал мне руку». «Тебе было 11, — напомнила Ханна. «Ну, разумеется, тогда это было детское увлечение. Но с тех пор я сравнивала каждого мужчину, который попадался мне на пути, с Робби». «А как же тот режиссер?» — жестко осведомилась Ханна. «А Гарри Бентли и полдюжины других ухажеров, с которыми ты встречалась только в этом году? По-моему, с двумя даже обручилась». «Робби — это другое». «А он сам?» — не глядя на Эмилин, продолжала Ханна. Разве он давал тебе повод подумать, что испытывает к тебе какие-то чувства?» «В его чувствах я уверена. Он ни разу не упустил возможность сходить со мной в гости. И вовсе не потому, что ему нравятся мои друзья. Напротив, он впрямую заявлял, что они — сборище избалованных слюнтяев». Она уверенно кивнула. «Нет, он любит меня, а я его». «Нет», — сказала Ханна с такой твердостью, что Эмилин вздрогнула. «Он не для тебя». «Почему ты так решила? Ты ведь почти его не знаешь». «Я знаю этот тип мужчин. Во всем виновата война. Она забирает совершенно нормальных молодых людей и возвращает их совсем другими, сломанными». Я вспомнила Альфреда. Ту ночь на лестнице в Ривертоне, когда ему не давали покоя духи прошлого. И тут же усилием воли выбросила его из головы. «А мне все равно», — уперлась Эмилин. «Это даже интересно. Я бы заботилась о нем, выхаживала». «Такие мужчины просто-напросто опасны», — не выдержала Ханна. «Их не вылечить. Они и такие, какие они есть». Она с трудом перевела дух. «У тебя полным-полно других поклонников. Почему бы не обратить внимание на одного из них?» Эмилин упрямо помотала головой. «Так будет лучше, поверь. Обещай, что попробуешь». «Я не хочу». «Ты должна». Эмилин смотрела в сторону, и вдруг я заметила в ее взгляде что-то новое, жесткое, взрослое. «Извини, Ханна, но это не твое дело», — четко выговорила она. «Мне уже 20, и я сама решу, как мне жить. В мои годы ты вышла замуж, и, видит Бог, не спрашивала ничего разрешения». «Это вовсе не то же самое». «Я больше не нуждаюсь в старшей сестре, которая следит за каждым моим шагом». Эмилин передохнула и поглядела Ханне в глаза. Голос ее смягчился. «Давай договоримся, что с этой минуты мы станем жить каждая своей жизнью. Что скажешь?» Ханне, по большому счету, сказать было нечего. Она молча кивнула, вышла и плотно притворила за собой дверь. Накануне отъезда в Ривертон я упаковывала одежду Ханны. Сама Ханна сидела у окна, глядя на парк в сгущающихся сумерках. Когда на улицах загорелись фонари, она повернулась ко мне и спросила: «Ты когда-нибудь любила, Грейс?» Вопрос застал меня врасплох. «О да, самое время». «Не могу сказать, мэм». Я уложила лисью накидку на дно большого чемодана. «Если бы любила, ты бы знала». Я старалась не смотреть ей в глаза. Старалась, чтобы голос звучал бесстрастно, в надежде, что это заставит Ханну сменить тему. «Тогда, наверное, нет, мэм». «Может быть, тебе и повезло». Ханна опять отвернулась к окну. «Настоящая любовь — страшная болезнь». «Болезнь, мэм?» «На самом деле так оно и есть. У меня без конца душа болела». «Раньше я этого не понимала. Почему об этом пишут в книгах, пьесах, стихах? Почему нормальные разумные люди вдруг начинают выкидывать всякие глупости?» «А теперь, мэм?» «А теперь понимаю», — тихо ответила Ханна. «Это просто недуг. Ты подхватываешь его совершенно неожиданно. И лекарства не существует. А в самых тяжелых случаях он смертелен». Я на секунду закрыла глаза. Голова закружилась. «Не может быть, чтобы смертелен, мэм». «Наверное, ты права, Грейс, я преувеличиваю». Ханна снова повернулась ко мне и улыбнулась. «Вот видишь, я живой пример. Веду себя как героиня какого-нибудь бульварного романа». Ханна замолчала. Впрочем, мысли ее, видимо, текли все в том же русле, потому что она вдруг сказала: «Странно. Знаешь, Грейс, я почему-то всегда думала, что вы с Альфредом...» «Нет-нет, мэм», — быстро перебила ее я, даже и чересчур быстро. «Мы с Альфредом только друзья». В кожу будто тысячу горячих игл вогнали. «Правда?» — Ханна поразмыслила. «И почему это я решила по-другому?» «Не могу сказать, мэм». Ханна внимательно смотрела на меня, поигрывая шелковой накидкой. Усмехнулась. «А ведь я тебя смутила». «Вовсе нет, мэм, просто...» Пришлось сказать полуправду. «Я вспомнила о недавнем письме из Ривертона. Удивительное совпадение, что вы именно сейчас упомянули Альфреда». «Почему?» «Вы помните, мисс Старлинг, мэм? Я уже не могла остановиться. То, что работало у вашего отца». Ханна нахмурилась, припоминая. «Худощавую женщину с бесцветными волосами. Ту, что вечно ходила с кожаной сумочкой». «Да, мэм, ее». Я будто смотрела на себя со стороны, удивляясь, как это мне удается так ловко изображать беззаботность. «Они с Альфредом поженились, мэм. Еще и месяца не прошло. Живут в Ипсвиче. У Альфреда свое дело, что-то там с электричеством». Я закрыла чемодан и кивнула, не поднимая глаз. «А теперь, если вы не против, мэм, я спущусь вниз. У мистера Бойли наверняка есть для меня работа». Я закрыла за собой дверь и наконец-то оказалась в одиночестве. Зажала рот руками, зажмурила глаза. Плечи тряслись, в горле что-то попискивало. Тело обмякло, я сползла по стене и вжалась в нее, отчаянно желая исчезнуть, слиться с этой стеной, с полом, раствориться в воздухе. Я сидела, не двигаясь. Смутно знала, что Тедди или Деборы найдут меня, когда придет время расходиться по спальням. Позовут мистера Бойли, чтобы утащил меня куда-нибудь. Ну и пусть, все равно. Я не испытывала ни стыда, ни чувства долга. Кому все это нужно? Кому теперь все это нужно? И тут в кухне что-то зазвенело, разбилось. У меня перехватило дыхание. Глаза открылись. Реальность нахлынула на меня, переполняя, затапливая. Как это кому нужно? Ханне нужно. Сейчас я необходима ей больше, чем когда-либо. В Ривертоне вдали от Робби. Я прерывисто вздохнула, встряхнулась, расправила плечи, попыталась прийти в себя. Много ли проку от служанки, которая так жалеет себя, так раскисла от собственных печалей, что чуть не пренебрегла своими обязанностями? Я отлепилась от стены, оправила юбку, одернула манжеты, вытерла глаза. Я камеристка. Не какая-нибудь там бестолковая горничная. На меня можно положиться. Минуты слабости бывают у всякого, но это только минуты. Я снова вздохнула, глубоко, решительно, кивнула сама себе и твердыми шагами пошла по коридору. И, поднимаясь по лестнице в свою спальню, я усилием воли захлопнула в душе заветную дверь, за которой так ненадолго мелькнули дом, муж и нерожденные мною дети.